Только 10 минут. Нам предстоит сегодня вояж. Он отстегнул ремешок ручных часов и, положив перед собой, снял с рычага телефонную трубку. «Хелло, Билл! Хелло! Да, наша конференция. Как всегда, на Виктория-стрит», — заговорил он по-английски. «Нет, мы начнем конференцию в 8, и со мной будет Клин. Я говорю, Боб Клин». Литвинов взглянул на Белодеда, точно приглашая разделить иронию. «Ведь кажется, все так просто. Конференция состоится на Виктория-стрит ровно в 8, и Литвинов явится туда с Бобом Клином». «Хелло, мистер Паркинс. Мы встретимся завтра в 12. «Нет, не могу ни в 11, ни в 2». Он достал памятку и, сняв очки, близоруко рассмотрел. Памятка была тщательно заполнена почерком Литвинова. Сколько раз он заглянул туда за день. «Не могу. В 11 у меня встреча в Британском музее, а в 2 я должен быть на Пикадилли. Хелло, мистер Уиндл? Да-да, это я, Литвинов. Я сказал, Максим Литвинов. Теперь вы слышите меня?» Литвинов зажал ладонью трубку. «Эти старые тори, когда хотят, слышат, когда не хотят, не слышат». Он вновь закричал в трубку. «Мистер Уиндоу, я отправил пакет почты». «Да, лондонская почта работает исправно, и вы получите пакет завтра после обеда». Он положил трубку, взглянул на часы. Видно, разговор со старым тори, который прикинулся глухим, развеселил Литвинова. В глазах еще не погас веселый огонек. «У нас есть 2 минуты», — он указал взглядом на телефонный аппарат. «Вы только что были свидетелем работы с посольства Советской России в Лондоне. А час назад оно было на вокзале Ватерлоо. В 4-м окне вокзальной почты в течение 10 минут были опечатаны и посланы пакеты посольства в Манчестер, Бирмингам и Дублин. А еще раньше посольство расположилось на 3 часа в Британском музее, а утром на 2-м этаже омнибуса последовало с восточной окраины Лондона на западную. Запомните этот момент, дорогой Белодед. Он может не повториться. Это единственное посольство, которое не обременено штатом первых, вторых и третьих секретарей, швейцаров в ливрее, взводом поваров, выписанных из Петрограда, и шифровальной службой. «Я смогу увидеть Чичерина еще сегодня?» — осторожно спросил Петр. «Да, разумеется, если не помешает одно обстоятельство». «Какое?» — спросил Петр. «Чичерин в тюрьме?» Впечатление, произведенное этой фразой на Петра, встревожило и Литвинова. «Речь идет о побеге?» «Нет, просто о возвращении в Россию». Белодед встал. «Простите, но я не поеду». Максим Максимович снял очки и улыбнулся, робко и ласково. «Не понимаю». Он водрузил очки и долго смотрел на Белодеда, все так же улыбаясь. «Почему?» Только сейчас Белодед обнаружил, как мала эта комната. Он задел и сдвинул кровать, чуть не опрокинул стул, в стакане угрожающе плеснулась вода. «А какой мне смысл ехать?» — воскликнул он, останавливаясь перед Литвиновым. «Но посудите, может ли быть картина глупее? 2 пассажира, имея при себе паспорта и билеты, плывут по морю. Что в этом остроумного?» «Погодите, но в каком случае все это было бы остроумно, если бы надо было сесть за весла и пересечь море, или на Ньюпорте преодолеть линию фронта и опуститься на степной дороге?» Литвинову даже не хотелось возражать. «В самом деле, серьезно говорил Белодед или шутил? Если даже шутил, в шутке этой была доля правды. Белодеду, несомненно, хочется, чтобы эта поездка была опасней, чем она есть на самом деле. Но как объяснить этому человеку, что все отнюдь не так легко? Не решит ли Белодед, что Литвинов заговорил о трудностях поездки после того, как о них вспомнил сам Петр?»